Глава шестая. С почтением от милого друга. Прототипы милого друга. Загадочная Мадлен Форестье. Гарем Дюруа. Усы и шевелюра. Крах всеобщего союза. Изнанка тунисского дела. Политические убеждения господина де Мопассана. Милый друг уходит в море. Осенью 1932 года литературный обозреватель Фернанд Ван дер Эм, прогуливаясь по площади Мадлен, зашел в книжный магазин издательства «Конар». Листая старые книги со сдержанной присыщенностью знатока, столь хорошо знакомой коллекционерам, он внезапно вздрогнул и не смог сдержать возглас радостного удивления. На титульном листе довольно-таки потрепанного экземпляра «Милого друга» он узнал изящный с легким наклоном почерк Мопассана. «Госпоже Б. с почтением от милого друга». Сомнений не было. Надпись сделана рукой Мопассана. Почерк изящный, аккуратный, стремительно ровный, буква «Д» с завитушками, некоторые буквы, написанные в отрыве от слова, свидетельствовали о нервозности, сдерживаемой волей автора, благодаря чему строчка приобретала словно бы мускулистую упругость, и, наконец, подпись, круглая, горделивая. Факсимиле нервного человека, отлично владеющего собой. Краткость посвящения, имя было не указано, и прямолинейность автора давали повод для выдвижения множества гипотез. Разумеется, в то время уже было известно, что Мопассан нередко отождествлял себя со своим героем. Это подтверждал Жорж де Порториш в книге «Перед моими глазами». «Милый друг, это я», — говорил Ги, смеясь, когда роман его только-только появился в продаже. Франсуа Тассар в свой черед находит прозвище настолько естественным, что, рассказывая о том, как его хозяин гримировался под негра для очередной своей проделки, непроизвольно называет Мопассана милым другом. Существует еще одно обстоятельство, о котором не знал Фернанд Ван дер Эм. Надпись на найденной им книге была отнюдь не единственной. Мопассан воспроизводил ее довольно часто в различных вариантах, как, например, ниже следующее, правда, не столь прямолинейное и откровенное. Госпоже Пуше от ее преданного друга Ги де Мопассана, именуемого «милым другом», или другая подпись, достаточно определенная, адресованная Эрмине: «Остаюсь, мадам, вашим почтительным другом, именуемым М. де Мопассаном». «Милый друг, это я» стало столь же знакомым утверждением, как флоберовская «мадам Бавари, это я». Литературный критик Альберт Тибоде замечает: все же ни одному из читателей романа не пришло бы в голову видеть в милом друге самого автора. Тибоде предпринял попытку систематизировать отличие Мопассана от его героя. Милый друг не умел писать, в то время как Мопассан был большим писателем. Милый друг добивается своего благодаря женщинам, тогда как Мопассан не просил у них ничего, кроме их самих. И так далее. Тибоде приводит также письмо Мопассана из Рима, в котором тот развенчивает своего героя. Вместе с тем критик вынужден отметить существенное сходство автора и героя: сексуальность, карьеризм, внешность, пренебрежение к женщинам, атеизм, любовь к родному краю, любовь к воде, страх перед смертью. Ныне, быть может, позволительно предположить, поскольку анализируемое нами сходство признавал сам автор, что духовно Мопассан был куда ближе к своему милому другу, чем Флобер к мадам Бавари. Молодой авантюрист без гроша в кармане, бывший сержант гусарского полка, влачит в Париже жалкое существование демобилизованного. Обладатель роскошных усов и эластичной совести, Дюруа без труда соблазняет женщин. Он встречает друга своего детства, журналиста Форестье, жена которого Мадлен пишет за него статьи в газеты. Форестье, умирающий от чахотки, вводит Дюра в среду журналистов.